Галуа, неуступчивый, резкий, порывистый, несдержанный, покинул лучший французский университет и оказался на грани срыва. Причина его страданий заключалась в следующем. В 17 лет он направил в Академию наук работу о решении уравнений пятой степени, то есть таких, где неизвестная величина появляется в пятой степени. Прежде способ их решать был неизвестен. Рецензентом его работы стал барон Коши, один из лидеров французского сообщества математиков. Он сумел разглядеть исключительное математическое дарование автора и посоветовал выдвинуть работу на соискание математической премии Академии. Галуа переписал статью и направил ее секретарю Академии Жозефу Фурье. Однако его работа не была удостоена ни премии, ни даже упоминания. Фурье умер прежде, чем успел передать рукопись дальше, и в результате ее просто потеряли. Следующая статья, направленная в Академию, была отвергнута одним из основателей статистического анализа Симоном Дени Пуассоном на том основании, что была не вполне понятной и несколько недоработанной, причем Пуассон отметил: «К тому, чтобы понять доказательства, мы приложили все усилия». Из-за своих горячих республиканских убеждений Галуа не раз публично заявлял, что убьет короля Луи Филиппа, юный математик попал в тюрьму. Но вот причиной его гибели стала страстная любовь к Стефани Фелиции Потерин дю Мотель. У прекрасной дамы был жених Пишо д'Эрбенвиль. Дюма отец лично наблюдал их ссору, случившуюся в ресторане. Оскорбленный поклонник вызвал соперника на дуэль. В ночь перед дуэлью расстроенный Галуа попробовал перенести результаты своих математических изысканий на бумагу, чтобы те не пропали, на случай, если он погибнет. Вот как он выразил свои переживания в письме к другу. «Прошу моих друзей-патриотов не упрекать меня ни в чем, кроме как в гибели за мою страну. Я стану жертвой бесчестной кокетки и двоих простофиль при ней. Моя жизнь угаснет по вине банальной сплетни. О, зачем умирать из-за такой малости по причине столь презренной? Я призываю небеса в свидетели, что только принуждение и грубая сила толкают меня ответить на провокацию, какую я всеми средствами стремился предотвратить. Сожалею, что высказал столь опасную правду в лицо тем, кто не способен выслушать ее хладнокровно. Я унесу с собой в могилу незапятнанную, нетронутую ложью совесть патриота». Но затем он добавляет: «Прощай. Мне было важно жить ради всеобщего блага. Прости тех, кто меня убил. Они честные люди». Некоторые трактуют это в пользу версии, что на самом деле Галуа поссорился с единомышленником-республиканцем, чему есть и другие письменные свидетельства. Той ночью Галуа выписывал свои уравнения неровным почерком, нервными каракулями и многое зачеркивал. На полях осталась некая женщина, Стефани и безнадежная «У меня нет времени». Ранним утром Галуа и его соперник, без секундантов и врача, встали с пистолетами в 25 шагах друг от друга. Галуа был ранен в живот и умер на следующий день в больнице от перитонита. Последними словами, адресованными сидящему у постели брату, были: «Не плачь, умирая в 20 лет, я должен собрать все свое мужество». На его похороны в общем рву кладбища Монпарнас пришли 3000 республиканцев. Все предрасполагало к волнениям. Полиция была наготове и даже устроила стычку с собравшимися на похоронах, многие из которых были убеждены, что Галуа стал жертвой заговора. То есть д'Эрбенвиль и Стефани были наняты правительством, чтобы избавиться от математика-бунтаря. Галуа завещал свои рукописи другу, Августу Шевалье, с таким вот пояснением.